8. Он лениво проснулся. Одна рука обнимала женское тело, другая, теплая фигура, свернувшись калачиком, прижималась к его спине. Ах да, Вана и Сора. Ну и ночка это была. А какие еще могут быть? Акера говорил, что для сбора документов потребуется какое-то время. Пока же тут в утопии живется очень даже неплохо. «Давайте, девушки, подъем, пора вставать!» Ответом ему была пара зевков. Сора присела на кровати, широко потянулась. «Спешить некуда. Сегодня никто не работает. Праздник продлится трое суток». «Я приготовлю завтрак», — сказала Ванна. «Поможешь мне?» Они куда-то унеслись, голые, и вскоре аппетитный запах побудил встать его тоже. Завтрак состоял из горячего и ароматного черного напитка под названием каоа, теплых румяных хлебцев и восхитительных конфитюров. Он перекусил, сидя напротив девушек. Улыбка Соры напоминала ему Мою, и впервые в жизни он смог подумать о ней без сожаления. Теперь это были далекие воспоминания, стершиеся, словно полузабытая история. «А что ты, Сора, делаешь, когда ты не в моей постели? И ты, Ванна. И сколько вам лет, кстати?» «Я обучаю детей», — сказала первая. «Сколько мне лет? Да какая разница? Ну, если уж тебе так хочется это знать, 27». «Я управляю синтезатором пищи», — сказала вторая. «Мне 29». «И много времени у вас занимает работа?» 3 часа в день. «А у меня 2». «А остальные часы?» «Я рисую, ваяю, читаю, а еще развлекаюсь. А я читаю, танцую и тоже люблю развлекаться». «Что ты преподаешь детям, Сора?» «Историю нашего народа. Другие преподают им азы научных знаний, то, что нужно для работы за станками или другими подобными механизмами. Помимо этого, у нас есть важнейшие курсы социальной адаптации. На них мы боремся с индивидуалистическими стремлениями». «Вашим преподавателям пришлось бы сильно попотеть, если бы я был их учеником в свои 10 лет», — проговорил Рон с улыбкой. «Но я понимаю, что подобное обучение необходимо. А какие-нибудь научные работники, если не считать практиков, у вас есть?» Они переглянулись с удивленным видом. Затем по лицу Соры пробежала легкая тень. «Есть, но мы с ними не часто пересекаемся. Они не слишком приятные в общении люди». Рон вспомнил старого Зенона Артоманска, своего университетского преподавателя физики, и его ужасный характер. «На моей планете тоже некоторые из них таковы. Но есть и другие. В любом случае, это не важно. Чем займемся сегодня?» «Ну, — сказала Ванна, более решительная, — для начала мы могли бы сходить искупаться в озере. А там уж видно будет». На берегу озера Рон повстречал Дюрю, который был с высокой фигуристой девушкой, и Гуннарсона, чья спутница ростом едва доставала Эйнару до плеча. Оба выглядели счастливыми. «Где остальные?» — спросил Рон. «Не знаю», — сказал Дюрю. «Я слишком занят практической антропологией». И он расхохотался. «Да, где-то здесь, полагаю», — ответил Гуннарсон. «А вообще... я хотел поблагодарить тебя за то, что ты освободил нас от этого глупого дежурства на борту. Опасности действительно никакой нет». «Эти земляне великолепны, не правда ли? Ты видел Барне? Он исчез вчера в конце банкета». «Хо, возможно, ему было не до нас. Как только эти пуритане дают выход своим инстинктам, да, ты и сам не сдержался». И Эйнар прошелся откровенно восхищенным взглядом по Ване и Соре. Но Ванна уже тянула Рона к воде, и он нырнул вслед за нею, откладывая на потом серьезные дела, если таковые вообще имелись.